Эстрадиол – женский половой гормон из группы эстрогенов. Вырабатывается фолликулярным аппаратом яичников у женщин. Небольшие количества эстрадиола синтезируются также корой надпочечников у обоих полов и яичками у мужчин. Отвечает за формирование половой системы, за развитие вторичных половых признаков, за менструальный цикл, а также формирует поведение женщины при половых контактах.